Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял: «Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон. Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц. Будем говорить о литературе». Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это. Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали. Случалось, что во мне находили чеховское настроение. Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью: «Ах, как это глупо! Ах, как глупо!» И меня допекали тургеневскими нотами: «Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: море пахнет арбузом. Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку. Другое дело». «Про какую курсистку?» «А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд. А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна». Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать. «Что такое вы прочли?» «Самарский купец Бабкин», хохоча отвечал он тонким голосом, «завещал все свое состояние на памятник Гегелю». «Вы шутите? Ей-богу, нет, Гегелю». А то, опуская газету, внезапно спрашивал: «Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?» «Это вы будете обо мне писать? Вы переживете меня?» «Да вы мне в дети годитесь. Все равно, в вас народная кровь, а в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом, вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить 100 лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был симпатичный талант и кристальной чистоты человек». «Это про меня писали», — говорил я. «Писали, будто я симпатичное дарование». Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось. «Постойте, а как это про вас Короленко написал?» «Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ сделал бы честь и более крупному таланту». Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил: «Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И по делам. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно. Только вот вам мой совет», — вдруг прибавил он: «перестаньте быть дилетантом. Сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать, из-за куска хлеба. Но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения.